Лежа в постели, мы еще какое-то время обмениваемся ничего не значащими фразами, листаем ленты Фейсбука, проверяем почтовые ящики. В общем, делаем все то, что делают люди, стремящиеся показать, что никто ни на кого не обижается. Просто разговор не задался. Вернемся к нему в другой раз или не вернемся никогда. Оксана говорит что-то вроде: «Не забудь с утра свой компьютер и ключи от квартиры». И пока я соображаю, откуда здесь взяться моему компьютеру, разве я с ним приезжал? Да и ключи у меня всегда в кармане, с чего бы мне их забывать? Она гасит свет. Мы притворяемся уснувшими. Мы в самом деле очень хотим уснуть, чтобы проснуться уже в завтра. Там, где кажется, что вчера ничего особенного не произошло. Хотя, конечно, мы оба понимаем, что произошло все. И это все нас обязательно догонит. Не завтра, когда-нибудь потом, но догонит. Это все, эта 500-килограммовая гиря под названием «неприятный осадок» внезапно падает с потолка ровно в тот момент, когда отношения девочек и мальчиков, независимо от возраста и социального положения, переходят из фазы «любит-не любит» в фазу «как ты думаешь, на свадьбе невеста лучше смотрится в белой классике? Или стоит выбрать что-то более оригинальное?» И это не вопрос, а утверждение. Она думает, что ты только этого и ждешь. Тебе легче, когда направляют. Ведь она об этом где-то читала или подруга рассказывала. Точно она не помнит. А ты думаешь о том, как было здорово. Все эти ухаживания, томные перешептывания в темных ресторанах, романтические ночные прогулки, смешные подарки. Все то, что вчера было милой привычкой, сегодня оборачивается обязательствами, потому что у нее в голове свадьба, кольца, подарки и подруги. А у тебя вычурная церемония на показ, потом теща, обстановка квартиры, дети, супермаркеты, семейные курорты и неспрятанный вовремя косяк. И ты что-то мямлишь, тогда как от тебя ожидают бурной положительной реакции. И там, где должно было воздвигнуться твое «да», лежит теперь эта чертова гиря, а вы от нее по разные стороны. И что бы ты ни сказал в следующие 5 минут, завтра, послезавтра, на неделе, в следующем месяце, все будет с ощущением неприятного осадка, когда отказ воспринимается как оскорбление, а согласие как вымученное одолжение. Гиря уже догнала и очень скоро разметет вас и ваши отношения в мелкие щепки. Дальше начнется весна нелепых придирок, лето взаимных упреков сменится осенью безосновательных выводов, которая соскользнет в зиму выяснения отношений, которых давно нет. Скорее всего, это закончится пошлым скандалом. Ведь какое бы российское мелодраматическое шоу ты ни начинал смотреть, всегда смотришь «пусть говорят». В нашей с Оксаной ситуации выяснять ничего не нужно. Кажется, мы про себя все знаем, и ответ на ее вопрос «что качественно изменилось между нами?» кажется очень простым. Страх. Вот наше единственное качественное изменение. Только у нее это страх потери времени, а у меня независимость. Я боюсь, что скоро все исчезнет. Обладание собственным временем и пространством, отсутствие необходимости докладывать о том, во сколько я вернусь и зачем уезжаю, чехарда ни к чему не обязывающих отношений, внезапные загулы с друзьями среди недели, суточное похмелье, разрывы и воссоединения во имя ничего. В общем, все то, что позволяет хоть как-то рефлексировать и писать. Все исчезнет. Пропадет под наслоением ежедневных ритуальных обязательств, именуемых семейной жизнью или устроенностью в категориях Оксаны. Я боюсь, что однажды уютный мир мещанских радостей, с которым сражался мой литературный герой, задушит меня в объятиях, сделав одним из пузатых папаш, губернаторов семейных резортов и мэров Икеа. Одним из тех нормальных людей, над которыми я все эти годы издевался. Оксана же боится, что не успеет конвертировать молодость в эту самую устроенность, когда муж-жена, хлеб в хлебнице, а сахар в сахарнице. Когда нормальные люди не ругательство, а единственно верный способ существования. Просто я, дурак, в силу своей инфантильности этого не понимаю. Именно от отсутствия устроенности меня, по ее мнению, и колбасит, и писать не дает. А как только все счастливо наладится, и условный хлеб, который валяется у меня в холодильнике, ляжет в условную хлебницу, все тотчас встанет на свои места. Гармония наполнит душу счастьем, а перо — вдохновением. Только я не знаю ни одной по-настоящему глубокой книги или песни о счастливых. Если только это не книга о счастливых строителях светлого будущего. Никто не будет с замиранием сердца переслушивать «Ландыши-ландыши», «Светлого мая, привет». Тогда как я ломал стекло, как шоколад в руке, у любого поколения рождает ворох мыслей о странности судьбы. Хотя, казалось бы, обе песни о любви. Историей доказано, что самые лучшие книги пишутся в самые худшие моменты твоей жизни. Несчастная любовь, предательство, развод, смерть близкого человека подойдет все, что способно вогнать тебя в стойкую депрессию. Когда помощи ждать больше неоткуда, остается только возопить о ней к неизвестным людям. Особенно хорошо рефлексировать на тему крушения уютного мира, униженного достоинства или растоптанной любви. Такое с тобой готовы разделить миллионы, живущие этими годами. Чем безысходнее положение, тем ярче текст. Я не знаю, как объяснить ей, да и стоит ли, что безысходность моего нынешнего положения не в неустроенности существования, а в его бессмысленности, когда все уютные миры давно разрушены, достоинства заменили компромиссы, а вялотекущие отношения при всем желании не выдать за растоптанную любовь. И нынешняя безысходность вместо импульса к творчеству рождает в тебе его имитацию. Когда в ожидании большой вспышки, которая перевернет твое сознание, ты пытаешься выдавить из себя редкие тексты в Фейсбуке. Какое-то подобие рефлексии. Хотя, конечно, рефлексии о московских таксистах или ограничении интернет-торговли смешна. Она не может не быть смешной. Но когда в очередной раз вертишь все это в голове, появляется солидный мужчина, предполагающий, что, может, и не будет никакой вспышки. Может, в тебе и переворачивать больше нечего. Просто это такой этап. Зрелость там, переоценка ценностей и все такое. И, в общем, Оксана права. Она на самом деле хорошая баба. Просто ты слишком застрял в конце 90-х со своей дурью, алкоголем, упоротыми вечеринками и непониманием того, где проснешься завтра. На дворе уже нулевые закончились. Прекращай, чувак. А чувак все еще пытается ерепениться. Нет, говорит он тому солидному, знаем мы этот новый этап. На нем повестки выдают на службу в гарнизоне состарившихся. На этом этапе дальше никого нет. Дальше остается только ежедневно оглашать твиттер бессмысленными воплями. Дорогие мои хорошие, как у вас дела? Подобно актеру Безрукову. Дальше интервью газете «Труд» и, наконец, слезливое прощание с прошлым в программе «Исповедь» на канале НТВ. Днище, в которое снизу уже не постучат. Снизу только гостевые продюсеры. 3 часа утра. Рядом со мной спит женщина, несколько часов назад спросившая, кто я для тебя? Эти двое продолжают вяло переругиваться. Я прикрываю глаза. Мысленно Повторяю ее вопрос. С силой втягиваю ноздрями воздух. И уже вслух, свистящим шепотом. Кто я?